Глава 10. Интерлюдия. Зал суда был небольшим, душным и насквозь пропитанным запахом старой пыли, лакированного дерева и страха. Свет тусклых ламп едва разгонял полумрак, ложась тяжелыми пятнами на потертый паркет и темные скамьи для публики. Это было закрытое заседание. Ни журналистов, ни праздных зевак. Только те, чьи судьбы были переплетены этим делом. Дверь со стороны задержанных открылась с громким лязгом замка. Первой в гудящий голосами зал вошла Татьяна Роженова. Ее изящное черное платье, уместное на светском рауте, выглядело зловещим диссонансом в этом месте. На ее запястьях поблескивали стальные наручники. Конвоир, придерживая девушку за локоть, подвел ее к небольшой, огороженной решеткой скамье, клетке для подсудимых, и жестом велел зайти внутрь. Лязг защелкивающегося замка прозвучал оглушительно громко в наступившей при ее появлении напряженной тишине. Татьяна не опустила глаз. Ее взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по залу. Она увидела отца. Его лицо было каменной маской, но в бешено пульсирующей жилке на виске читалось едва сдерживаемое волнение. Она увидела Валентина, сидевшего с идеально прямой спиной. Его взгляд был устремлен вперед, будто он не замечал ни сестры в клетке, ни всего этого цирка. А затем ее глаза наткнулись на бледного, тщедушного парня, сидевшего на скамье свидетелей. Глеб Небесный. Внутри у нее все оборвалось и тут же закипело яростным, бешеным огнем. Он. Она была уверена, что этот ничтожный червь сбежал на самый край империи, зарылся в какую-нибудь дыру и трясется там от страха. А он здесь. Осмелился сидеть в зале суда. Осмелился свидетельствовать. Предать ее. Ее взгляд, острый, как отточенный клинок, впился в него. Глеб съежился, словно от физического удара. Его плечи сгорбились. Он побледнел еще больше, если это было возможно. И почти рефлекторно прикрыл лицо дрожащими ладонями, стараясь спрятаться от ее ненавидящих глаз. Презрительная усмешка тронула губы Татьяны. Ничтожество. И тут ее взгляд, скользя дальше, наткнулся на другое знакомое лицо. Алексей Стужев сидел в конце ряда, почти в тени, неприметный, но его присутствие здесь било по нервам сильнее, чем вид Глеба. Что ему здесь нужно? Недоумение на миг смешалось с яростью. Он пришел поглазеть на ее унижение? Или его роль в этом спектакле была куда значительнее, чем она предполагала? В этот момент боковая дверь распахнулась, и в зал тяжелой поступью вошел судья в черной мантии. Секретарь, вскочив с места, звонким пронзительным голосом объявил на все помещение. «Встать! Суд идет!» Скамьи заскрипели, все присутствующие поднялись. Поднялась и Татьяна в своей клетке. Ее фигура в проеме решетки была похожа на прекрасную, но пойманную хищную птицу в тесной клетке. Ее пальцы сжали холодные прутья. Игра в невинность была окончена. Начиналась настоящая битва. И она видела всех своих врагов, выстроившихся против нее в этом душном, ненавистном зале. Цирк. Неужели кто-то действительно считает, что она ответит по закону? Этот мир работает иначе. Что девушка прекрасно знала. Она из графского рода. Связи отца более чем достаточно, учитывая, что никаких прямых улик она не оставила. Пустые слова опального баронишки против уважаемой графини — это же очевидно. Морозный воздух врывался в легкие и был дико сладок после той удушливой коробки зала суда. Я шел, засунув руки в карманы, и чувствовал, как по нутру разливается легкость и приятное тепло. Хотелось идти в припрыжку, но я сдерживался. Первая кровь была пущена, и пущена блестяще. В коридоре осталась безмолвно рыдающая Мария. Даже до нее начало доходить, что лучшая подруга вымазалась грязью по самую макушку. В голове четко, как кадры из фильма, всплывали сегодняшние моменты. Прокурор, этот сухарь в мантии, методично, без особых эмоций, зачитывал лишь начало обвинения. Самый сок еще был впереди. Ни слова о наркотиках, пока еще только незаконное распространение магического стимулятора, синяя пыльца. Но уже одно только вступление звучало для обвиняемой, как похоронный марш. Используя свое положение, организовала систему, установила контакты. Каждое слово было гвоздем в крышку ее гроба. Я украдкой наблюдал за их компанией. Старик Роженов сидел, выпрямившись с лицом, будто высеченным из гранита. Но я видел, как с каждым новым словом обвинителя его челюсть сжималась все туже. Мне даже казалось, что я слышал скрежет его зубов. Он еще верил, что это интрига, что его дочь подставили, но масштаб уже начал доходить до него. От него исходила почти физическая волна холодной, сдержанной ярости. И отнюдь не на обвинителя. А Валентин, его надменная маска начала трещать по швам. Он смотрел на сестру в этой клетке, будто видел падение всего своего мира. Его главный стратег, его союзница по крови, оказывалась не гениальной интриганкой, а просто мелкой преступницей, попавшейся по глупости. И это било по его самолюбию больнее, чем любое обвинение. Сама Таня в своем загоне пыталась изображать ледяное спокойствие. Но я-то видел, как дергается века, как слишком плотно сжаты губы. Она все еще надеялась на папочку, а папочка смотрел на нее взглядом, в котором было все меньше отцовской любви и все больше оценки битого актива. И самое прекрасное. Я мысленно усмехнулся, проходя ворота Академии. Они еще даже не видят и десятой доли того, что их ждет. Они не слышали переписок, где их блестящая княжна строила барбароссовские планы по свержению Огнева, по дискредитации Михаила и много чего еще. Чувство абсолютной власти было пьянящим. Я, барон Алексей Платонович Стужев, тот, на кого эти графские отпрыски смотрели как на грязь, сейчас дергал за ниточки, от которых плясали их судьбы. Я сидел в зале как рядовой зритель, а по сути был и режиссером этого великолепного спектакля. Конечно, они еще будут бороться, их адвокаты станут выкручиваться. Роженов-старший давить. Но первый, самый важный удар был нанесен. И он пришелся точно в солнечное сплетение. Сомнение, как ядовитый червь, уже проникло в их спесивую, прогнившую родовую крепость. И теперь будет точить ее изнутри. Я открыл дверь в комнату, и на моем лице застыла не улыбка, а оскал. Холодный и безраздельный. Вася оторвался от учебника и вздрогнул, посмотрев на меня. На его лице читалась настороженность, но я был слишком погружен в свои размышления, чтобы реагировать на его поведение. «Захочет, сам спросит о прошедшем судилище. Продолжайте, Роженова. Хмурьтесь, злитесь, стройте козни. Вы все уже в моей ловушке. А самое забавное, вы даже не знаете, чьи именно руки ее захлопнули». Особняк Земских давил на меня не кричащим золотом, как это могло быть у выскочек, а молчаливым, неоспоримым весом столетий. Высокие потолки, темное дерево, портреты предков в золоченых рамах, их глаза, казалось, прожигали меня насквозь, оценивая и находя недостойным. Сам дом будто сошел с экрана кинотеатра. Здесь каждая деталь говорила: мы были здесь до тебя и останемся после. Такая стоическая, минималистическая древность, которая никогда не выйдет из моды. Воздух пах старыми книгами, воском и едва уловимым горьковатым ароматом. Как Ксения пояснила, это была полынь, основной ингредиент зелий бабушки. Она являлась алхимиком. Хоть и давно отошла от дел, все еще имела свою лавку с зельями, улучшенными магией. Стоило учитывать, что такие вещи имели немалую ценность, да и спрос был стабильным. Те самые стимуляторы, слабее разломовских, но зато действительно без побочек. Всем этим бизнесом занимались ее дети. Ксения, заметно нервничая, провела меня по длинному коридору, увешанному портретами, в гостиную. У камина, в котором трещали настоящие поленья, в массивном кресле, больше похожем на трон, сидела женщина, графиня Земская. «Бабушка!» Голос Ксении прозвучал тепло. Такой интонации у нее я еще не слышал. «Это Алексей Стужев, тот самый, о ком я тебе рассказывала». Я остановился в паре шагов, встретившись с ледяным взглядом женщины. «Здравствуйте, графиня. Рад, наконец, познакомиться с вами лично», — вежливо сказал я и слегка поклонился. Она изучала меня. Ей можно было дать лет 50, не намного больше. Но в этих глазах цвета пасмурного холодного неба жила такая глубина, что становилось не по себе. Я ощущал прохладу, что шла от нее. Разве она не маг земли? Почему такой эффект? Ее глаза скользнули по моей фигуре, задержались на лице, будто выискивая что-то знакомое или, наоборот, чужеродное. Ее лицо с тонкими, словно вырезанными из слоновой кости чертами, не выражало ровным счетом ничего. «Вечер добрый, барон Стужев», — произнесла она. Ее голос был низким, ровным, без единой эмоциональной вибрации. Просто констатация факта. «Много слышала о вас от внучки. Присаживайтесь». Только я опустился в кресло, как двери распахнулись, и вошла служанка со столиком на колесиках. Она расставила чашки и блюдца со вкусностями к чаю, и также чайничек. Я сразу обратил внимание, что он артефактный, поддерживает тепло. «Что ж», — произнесла хозяйка, наливая себе чай, от которого незамедлительно пошел приятный аромат чабреца. «Ксения говорит, вы неплохо владеете кулаками». «Стараюсь, графиня», — ровно ответил я в попытке показать себя серьезным парнем. «У меня хороший учитель». «Но кулаки — это одно», — продолжила она, не меняя интонации. «Моя внучка просит разрешения на магические спарринги с вами. Говорит, что одной дуэли ей недостаточно для практики, причем практиковаться она желает с вами. А мне хотелось бы быть спокойной. Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю?» Ее вопрос повис в воздухе, тяжелый и неумолимый. Она смотрела на меня, строго выжидая, будто искала слабину, неуверенность, браваду. Мне стало не по себе, будто перед учительницей отчитываюсь о забытом дома дневнике. Тем временем Ксения взяла освободившийся чайничек и начала наливать мне порцию напитка, а потом и себе. «Понимаю», — кивнул я. «Вы спрашиваете, могу ли я контролировать свою силу? Достаточно ли я опытен, чтобы не навредить вашей внучке в ходе совместных тренировок? Ведь от обычных ударов сложно серьезно пострадать. Все вылечит зелье. А вот с магией все сложнее. Тем более с магией огня». Перед глазами появился Звягинцев, которому я сжег все волосы. Те уже успели отрасти, но позор ему уже не смыть. На лице старой графини не дрогнул ни один мускул, но я поймал едва заметное движение ее брови. Она не ожидала такой прямой формулировки. «Именно так», — сухо подтвердила она. «Магия — не кулачный бой. Ошибка здесь может стоить дорого». «Я знаю, поэтому всегда хорошо контролирую свое пламя», — сказал я полуправду. «Потому что я и был огонь. Он являлся моим продолжением, а я его. Он не навредит тем, кому я не хочу навредить. Но вряд ли кто-то поймет такую аналогию, о чем предупреждал Холодов. Как он и говорил, миром правят те, кто держит свои эмоции в узде. А у меня огонь и есть эмоция. Да, она удивилась, немного приподняв бровь. А у меня есть иная информация. Ну, конечно, наверняка ведь речь идет о случае со Звягинцевым. О чем же еще она могла упомянуть? С Костей у нас была дуэль, в которой он повел себя некорректно, за что и поплатился. Так что это скорее мой урок ему, что нельзя переступать черту, иначе можно пострадать. Ох, как красиво завернул. Слышала, одна особа тоже с вами нехорошо поступила. А затем ей пришлось бросить академию и вернуться домой. Я уж подумал, она о Тане, но нет, об Анне. «Это независящая от меня ситуация», — пожал я плечами. «Лишь не дал сесть себе на шею». «И об этом я тоже наслышана», — хмыкнула она и отставила чашку. «Вы не прощаете обид?» «Не понимаю, о чем вы?» Я чуть не поперхнулся чаем и посмотрел на Ксению, но та едва заметно отрицательно покачала головой. «Выходит, она ничего не говорила?» Но старушка откуда-то в курсе происходящего. Или это моя мнительность? Мы с Ксенией уже скрещивали клинки, решил я опять вернуться к цели визита. И не только магические. Она сильна, целеустремленна и умна. Я не намерен относиться к ней как к хрустальной вазе, но и не собираюсь бить на поражение в учебном спарринге. Для меня это обмен опытом. Возможность научиться самому и помочь научиться другому. Без риска для здоровья партнера. Я замолчал, дав ей обдумать мои слова. Она внимательно смотрела на меня. Ее взгляд, казалось, проникал в самые потаенные уголки моего сознания, выискивая фальшь. «Вы говорите уверенно, молодой человек», — наконец произнесла она с легкой улыбкой. «У меня прекрасный учитель, он мне многое дал, в том числе понятие чести и справедливости. Он закаленный в боях ветеран, как на земле, так и в разломах. Отсюда моя уверенность». В гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев в камине. Валерия Олеговна медленно перевела взгляд на Ксению, изучая ее лицо, а затем снова на меня. «Хорошо», — сказала она, — «я даю свое согласие, но с одним условием. Первые несколько спаррингов будут проходить под наблюдением моего доверенного человека. Если он подтвердит вашу адекватность», — она чуть заметно улыбнулась, — «ограничения будут сняты». «Бабушка, спасибо!» — радостно воскликнула Ксения, подпрыгнув в кресле. «Аккуратнее, дорогая». Валерия Олеговна сказала это с теплотой. «Ты можешь обжечься». Девушка поспешила поставить чашку на стол и вцепилась в подлокотники, чтобы хоть как-то сдержать свои эмоции. Интересно, она настолько сомневалась в исходе встречи, поэтому теперь так рада. «Вы меня извините, молодые люди», — сказала графиня с некой грустью в голосе. «Но я сегодня устала и покину вас. Можете насладиться чаем без меня». «Спасибо, Валерия Олеговна», — кивнул я и сам поднялся вслед за женщиной, как того требовал этикет. «Хорошего вам вечера». «И вам, молодой человек». Когда дверь за женщиной закрылась, я почувствовал, как с плеч спадает невидимое напряжение. Испытание было пройдено. Старушка оказалась не такой строгой и страшной, как мне казалось. Дверь к новому, гораздо более интересному уровню тренировок была открыта. Но не только это важно, а сам факт, что Ксения Юсупова захотела представить меня своей местной опекунше, и та согласилась принять барона, о котором все шептались, что он бастард. Это давало понять, что такие высокопоставленные в обществе люди обращают на меня внимание, а это дорогого стоит. Я улыбался, смотря на радостно хлопающую в ладоши Ксению, и пригубил чай, но рад был не меньше, чем она. Интерлюдия. Комната для свиданий в ИВС была пустой и неуютной в своем исполнении. Отсюда хотелось уйти как можно скорее. Серые стены, стол, привинченный к полу, и два стула. Воздух был спертым, сильно пахло хлоркой и влажностью. Григорий Роженов ожидал свою дочь стоя. Его брезгливый взгляд рассматривал скудную обстановку, время от времени возвращаясь к стулу. На руках находились кожаные перчатки, которые он не спешил снимать, хотя в помещении было достаточно тепло. Кроме того, на нем был безупречный антрацитовый костюм, который выглядел здесь инородно, словно вызывающий брошенный вызов убожеству этого места. Татьяна подошла к столу и села. Ее осанка оставалась безупречной, взгляд спокойным и немного усталым, будто все происходящее — лишь досадная помеха в ее расписании. Одета она была в черное траурное платье в пол, полностью закрытое, даже рукава такой длины, что оставляли прорезь для большого пальца. «Отец», — произнесла она ровно, — «ты пришел». Татьяна знала, как он ненавидит подобные казенные места. Значит, цель его визита серьезна, иначе бы отец дожидался дочь дома. Григорий Олегович смотрел на нее несколько секунд, его проницательный тяжелый взгляд изучал каждую черту ее лица, будто пытался прочесть что-то за ее маской холодного достоинства. «Мне показали материалы дела, Таня», — начал он. Его голос был низким и ровным, без единой нотки упрека. «Адвокаты расписывают стратегию защиты, говорят о смягчении приговора, о сделке со следствием». Он сделал паузу, давая словам повиснуть в воздухе. «Но я не стоял бы здесь, если бы меня интересовало только это. Я пришел, потому что не поверил им. Я хотел услышать от тебя, посмотреть тебе в глаза и спросить, скажи мне прямо, они ошибаются? Ты не делала того, в чем тебя обвиняют?» В его глазах горела последняя слабая надежда. Надежда, что все это — чудовищное недоразумение, клевета врагов, и его дочь, плоть от плоти его, не могла опуститься до такой грязи, не могла возгордиться настолько, чтобы наступить на горло другому графскому роду и своими же руками похоронить себя и опорочить свой род. Татьяна встретила его взгляд без колебаний. Легкая, почти снисходительная улыбка тронула ее губы. «Отец, не драматизируй. Конечно, все выглядит не лучшим образом, но это всего лишь мелкая неудача, непредвиденные обстоятельства. Такое бывает. В будущем я буду куда осмотрительнее». «Неудача?» Григорий Олегович произнес это слово тихо, с каким-то странным, отстраненным любопытством. «Неужели ты считаешь нормальным распространение наркотиков?» «Не наркотиков, пап!» Она слегка скривилась, будто по духам жужжал назойливый комар. «Стимуляторы — синяя пыльца, а наркотики...» Она замялась на долю секунды, чем воспользовался мужчина. «На которые ты подсадила сына графа Огнева?» «Это был побочный эффект». Пожала плечами Татьяна. Ее голос сохранял спокойную, почти лекционную интонацию. «Не самые удачные, согласна. Но не смертельные. В конце концов, все упирается в деньги. Нужно просто правильно оценить ущерб и компенсировать его. Огневы поймут. Всегда можно договориться». Она говорила с такой непоколебимой уверенностью, с таким полным отсутствием раскаяния, что последний огонек в глазах ее отца медленно угас. Он смотрел на нее, и в его взгляде не осталось ничего, кроме ледяного, всепоглощающего разочарования. Григорий Олегович медленно подошел к столу. Его движения были точными, лишенными какой-либо суеты. Он снял перчатку и положил ее на стол. «Я потратил жизнь», — заговорил он снова, и его голос приобрел металлический, безжизненный отзвук. «На то, чтобы построить дом, который будет уважать вся империя. Дом, стоящий на чести, традициях и силе. Я думал, ты продолжишь это дело наравне с Валентином. Я видел в тебе не просто наследницу. Я видел будущее нашего рода». Он посмотрел на ее безупречное холодное лицо. «Но я ошибся. Я воспитал не продолжательницу традиций. Я воспитал тупоголовую стерву, которая не видит дальше своего носа, не знает рамок дозволенного, которая думает, что все в этом мире, включая честь и человеческие жизни, можно купить, и которая даже не понимает, что совершила не ошибку, а предательство. Предательство своей семьи». Татьяна нахмурилась. В ее глазах впервые мелькнуло непонимание. «Отец, что ты...» «Молчи!» Его слово прозвучало негромко, но с такой неоспоримой силой, что Татьяна инстинктивно замолчала. «С этого момента, Татьяна Григорьевна, у тебя нет отца. Род Роженовых отрекается от тебя. Ты больше не наша кровь. Ты больше не наша проблема. Я подготовлю документы. Ты лишишься титула и станешь какой-нибудь Жиновой. Либо выбери любую другую фамилию. Мне все равно». Он не стал ждать ее ответа, не стал смотреть на шок, медленно проступающий на ее лице. Мужчина развернулся и направился к двери. Его шаги были твердыми и ровными. Он ни разу не обернулся. Когда конвоир открыл для него дверь, гулкий металлический шум эхом распространился во все стороны, заглушая сами мысли. Татьяна осталась сидеть одна в пустой комнате, глядя на одну единственную перчатку, лежащую на столе, элегантную, мягкую кожаную перчатку. Единственное приданное, что в итоге ей досталось от отца.